14. Со стендовой панели из-за зеркального одностороннего экрана было хорошо видно, как дергалось под ударами лазерных зарядов тело Роджера Вуйначика. И временами Янгеру казалось, что на месте вспышек он видит поднимающийся дым. «Вам с ним придется объясниться по этому поводу», – заметил директор, посасывая потухшую сигару. «Объяснюсь, сэр. Главное, чтобы он после этой процедуры смог ходить». «Будет ходить, не волнуйтесь. Я вижу, что вы переживаете, но не беспокойтесь, все закончится хорошо. Объясните ему, что благодаря этой процедуре мы получаем четырехмерную защиту. Такого до нас еще никто не добивался». «Насколько я знаю, сэр, после подобной процедуры никто не выживал». «Выживали, майор, вы ошибаетесь». «Я имею в виду, что из людей никто не выживал. А про удачу с двумя последними свиньями мне известно». «Откуда?» – повернулся к нему генерал. «Слухи, сэр». «Слухи», – кивнул директор службы и вздохнул. Потом посмотрел на потухшую сигару и сунул ее в наружный карман, снова принявшись наблюдать за извивавшимся на операционном столе Вуйначиком. «Как-то слишком сильно он дергается, правда?» «Ему больно, сэр». «Больно-то больно, но я начинаю сомневаться в его физической кондиции. Вы проверяли его?» «Каким образом, сэр?» «Каким-нибудь подходящим. Натравите на него грабителей, посмотрите, как он справится». «Хорошо, сэр». «Вот и славно, я пойду. Когда появятся результаты проверки, сообщите». «Разумеется, сэр, сразу же». Директор ушел, и вскоре после этого Вуйначика на каталке повезли в изолированный бокс. Янгер, тотчас спустившись из начальственной ложи, последовал за лаборантами. Подождав, когда они вышли и заперли стальную дверь с большим окном из бронированного стекла, он подошел к нему и заглянул в бокс, где под изотермическим одеялом лежал Вуйначик. «Хорошо генералу, ляпнул, объяснись с ним, и ушел. А ему придется объясняться». «Как он? Не пережарили вы его?» – спросил Янгер. «Не пережарили», – буркнул лаборант сквозь маску, из-за которой его нельзя было опознать. Вроде это был Френберг. Маска искажала тембр голоса, поэтому лаборант мог и надерзить, прячась за секретность рабочего статуса. Теперь невозможно было узнать, кто именно работал в ту или иную смену, если сам лаборант не хотел этого. «Завели, блин, порядочки», – вздохнул Янгер. «Ну что, может уже запускать его?» – спросил лаборант. «Я с утра не жрамши, четвертая операция без перерыва». «Запускайте», – кивнул Янгер. Лаборант щелкнул дистанционным пультом, и тело под блестящим одеялом дернулось. «Ну вот, он отлично реагирует, показатели в норме», – сказал лаборант, поглядывая на панель приборов, вмонтированных в стену над каталкой с пациентом. Вуйначик отшвырнул одеяло и соскочил с каталки на пол, но ноги не удержали его, и он упал. Звука падения слышно не было, как и слов, которые выкрикивал пострадавший. Схватив легкий лабораторный стул, швырнул его в окно. Стул разлетелся вдребезги, но бронестекло едва дрогнуло, а Янгер стал знаками показывать, что ничего не слышит. «Пациент бодр, значит, я могу идти», – сказал лаборант и поспешил к ожидавшему его коллеге. Между тем до Роджера наконец дошло, что его не слышат, и он погрозил Янгеру кулаком, продолжая высказываться в его адрес. Так прошло еще несколько минут, и Янгер разводил руками и пожимал плечами, показывая, что все еще не слышит Роджера. Когда тот успокоился, Янгер рычагом включил привод звукоизолирующих жалюзи, и голос Роджера стал слышен. «Открой эту дверь немедленно, Джоу! Не испытывай мое терпение!» «Мне кажется, ты еще не успокоился, Роджер!» «Я успокоился, морда ты мерзкая!» – воскликнул Вуйначик, хлопнув ладонью по бронестеклу. «Это тебе зоопарк, что ли? Открой немедленно!» «Подожди, давай сначала поговорим!» «Открой дверь и поговорим!» «Нет, ты все еще не в порядке!» «А как ты хотел, мерзавец, чтобы я был в порядке, если меня жгли прямо без обезболивания? Ты знал, что так будет? Знал?» И Роджер еще раз ударил ладонью по стеклу. «Нет, Роджер, не знал. Обычно это болезненная процедура, но не страшнее инъекции. Однако начальство решило подстраховаться и ввело дополнительный уровень сложности кода. Потому тебя и поджарили. Прости, я правда не знал». «Даже Веймер не опускался до такого беспредела, хотя случалось и подставлял нас». «Я могу как-то компенсировать тебе перенесенную боль». «Конечно можешь. Пристрели своего начальника, и мы в расчете». «Это было бы слишком просто», – улыбнулся Янгер. «Мы договаривались на 470, а будет 499. «Почему не 500?» «Потому что директор настаивал на меньшей сумме. А для релаксации на ближайшие несколько часов вот тебе флаер с приглашением». С этими словами Янгер приложил к бронестеклу яркий бланк. «Это голубая лагуна?» «Да, приятель, и нелимитированный счет». Заметив, что Роджер наконец успокоился, Янгер снял блокировку, и дверь открылась. «Добро пожаловать на свободу, приятель. И еще раз прими мои извинения. Я знал, что тебе сделают больно, но не знал, что так сильно». «Ладно, проехали», – сказал Роджер, принимая флаер. Потом посмотрел его на свет и кивнул. «Неужели думаешь, сучу фальшивый?» «А что я теперь должен думать?» спросил Роджер и, обернувшись, посмотрел на каталку с повисшими на ней ремнями. «Пойдем, я проведу тебя наружу». «У меня есть временный пропуск в течение 3 часов, или нет?» «Теперь уже нет. Новый директор ввел новые порядки, так что радуйся, что ты не в штате». «Я радуюсь».